I gotta go meet with my kid. Alright, I'll be back with you guys seriously. I gotta go eat supper. I'll be back in a flash. В президенты. Он ненавидит иммигрантов и вообще он идиот. Это неудивительно, ведь этот парень из белого городка в штате Колорадо называется Саус Парк. Или как он там называется, может быть, главный дебил Америки, точно не уверен. Если он лучшее, что они предлагают, представляете, кто там остался. Эй, привет, парни, я из Саус Парка. Чё-чё, людей уважать? Не слышал. Университет у вас там есть? Да, добро пожаловать в университет Саус Парка. Расчехлите обрезы и в марше жене. У меня такой низкий IQ, что никак откопать не могу. Ты назвал меня насильником? Вообще, это комплимент. Вообще ни разу не смешно. Круто. Чё он вообще какого хрена наезжает? Поверить не могу, что Джимми Фэллон нас ненавидит. Он всех любит, а тут умыл целый город. Потому что мне наплевать, что его шутки оскорбляют реальных людей. Думаете, это правда? Мы правда все узколобая деревенщина. Мы не деревенщина, ясно? Это вот Кенни деревенщина. Во дворе ржавые машины не стоят, а у тебя стоят. Хоть бы кто-нибудь придумал, как все это исправить.